Пять минут спустя. Павел Павлович Одинцов. С их императорскими высочествами мы встретились уже у самых дверей кают-компании. Так уж получилось, что мы вышли прямо друг навстречу другу. Впереди шли трое в морском черном. Великий князь Александр Михайлович в центре. Его адъютант господин Карл Иванович Ленстрем слева. И Сергей Сергеевич Карпенко справа. Карл Иванович что-то рассказывал, интенсивно жестикулируя. Сергей Сергеевич то и дело вставлял одно-два слова. Великий князь время от времени утвердительно кивал. Когда они приблизились, по обрывкам слов стало понятно, что речь идет об отправке на Путиловский завод в качестве образцов для копирования двух парогазовых торпед 53-65 с демонтированной системой наведения по кильваторному следу, которая в данном времени воспроизведению не подлежит. Вот оно как получается. Ну, этот вопрос надо будет аккуратно брать в свои руки, чтоб Сергей Сергеевич не продешевил. Ибо истина «все стоит денег» вполне банально. А вот и Александр Михайлович заметил нас с ее императорским высочеством. Трудно не заметить, если мы стоим как раз у тех дверей, к которым он так настоятельно стремился. Великокняжеские брови в удивлении ползут вверх. Ага, он этого хода от своей племянницы не ожидал. Замечательно. Будем иметь в виду. Вон за моряками великий князь Михаил и Александр Владимирович Новиков. У этих свой комплот. Как они не похожи друг на друга. Высокий, худой, рыжеватый наследник российского престола, затянутый в мундир гвардейского офицера, и невысокий, мускулистый Новиков в пятнистой униформе российского образца с полосками тельняшки в распахнутом вороте. Но, несмотря на это внешнее различие, между ними идет весьма оживленная беседа. Видно, история со снайпером зацепила его императорское высочество Михаила за живое. Тем более, что, как мне доложили, с завтрашнего дня великий князь Михаил исчезнет и появится курсант-поручик Михаил Александрович Романов. Не будем на него давить, пытаясь сделать из него плохого царя. Глядишь, из него выйдет хороший генерал. Может быть, первый в истории этой России, командующий десантно-штурмовыми частями. Вот он заметил Ольгу и подмигнул ей. Ну да, ведь в детстве они были очень дружны. На какое-то время у дверей кают-компании образовалась немая сцена, почти точно по Гоголю. Ольга стояла с отсутствующим видом, высоко подняв голову. Михаил почти откровенно улыбался, понимая, что, скорее всего, раз его сестра пошла в самостоятельный рейд, угроза оказаться на троне лично у него становится все более и более призрачной. По лицу Александра Михайловича было видно, как его мозг лихорадочно просчитывает возможные комбинации при новом раскладе. Просчитаем и мы. Если верно то, что сказала Ольга, то этот ее шаг ему в плюс. В минус же то, что будущая императрица Всероссийская с самого начала показывает, что ходить она умеет сама, в провожатых и поддерживающих не нуждается. Неужто мы имеем вторую Екатерину Великую? Может быть, может быть. Карпенко, Новиков и особенно Ленстрем делают вид, что происходящее их особо не касается. Ну и правильно. Это совершенно не их епархия. Когда пауза затянулась, а тишина стала совершенно тяжкой, Карпенко распахнул двери в кают-компанию и сделал великой княгине приглашающий жест. «Прошу вас, ваше высочество». Ольга величественно кивнула и проследовала внутрь истинно царской походкой. А у меня в голову закралась шальная мысль. Репетировала она, что ли? И еще одна. Примерно так в дом впереди всех пускают кошку. В конце концов, в каждой женщине глубоко внутри живет кошка, которая ходит где вздумается и живет сама по себе. Вслед за Ольгой в кают-компанию потянулись великие князья, а также прочие участники нашей беседы. Последним вошел Карпенко, закрывший дверь на замок. Все. Задраить люки. «Погружаемся», как любил говаривать капитан первого ранга Иванов до своего отъезда в Санкт-Петербург. «Итак, господа, приступим». Я достал из сумки ноутбук и подключил его к висящему на стене плазменному экрану. «Разговор будет серьезным и совершенно секретным, не предназначенным для посторонних ушей». Великий князь Александр Михайлович кивнул. «Именно для такого разговора, господин Одинцов, серьезного и без посторонних ушей, мы по воле государя-императора и пересекли всю Россию». Я посмотрел на Александра Михайловича. «Хорошо, ваше императорское высочество. Значит, вы подтверждаете, что представляете здесь высшую власть Российской империи?» «Да, подтверждаю, господин Одинцов». Александр Михайлович огладил бороду. «Или лучше сказать, Павел Павлович?» «Так будет даже лучше, Александр Михайлович. Так сказать, встреча без галстуков», — ответил я. И в ответ на недоуменные взгляды собеседников пояснил. «В наше время так назывались встречи глав государств, проходящие при пониженном уровне формальных условностей. В знак такой встречи лидеры, ведущие переговоры, не надевали галстуки. Обычай, однако». «Хорошо, Павел Павлович, пусть будет так. Поговорим всерьез и без реверансов». Александр Михайлович отпил большой глоток из стакана с сельтерской. «Поясните для начала ваше отношение к государственному устройству Российской империи и государю-императору лично». Я встал. «Александр Михайлович, мы, безусловно, лояльны Российской империи как государству российскому и не считаем возможным без особой нужды менять форму ее государственного устройства или отстранять от власти правящую династию. Ведь это будет означать победу того, против чего мы боремся. Но при этом мы понимаем, что у империи есть множество застарелых проблем, которые необходимо разрешить в кратчайшие сроки, ибо вот-вот появятся новые проблемы, еще хуже старых. К числу этих новых проблем относятся грядущие рождения больного цесаревича?» — переспросил Александр Михайлович. «Или это что-то еще, вроде вступления в Антанту?» Я устало кивнул. «Вы совершенно правы. Все новые проблемы будут связаны с болезнью цесаревича. А что касается вступления в Антанту, то в этом варианте, в случае выигрыша русско-японской войны, я думаю, что Российской империи нет никакого смысла гнуться под империю британскую. И вообще, господину Ламсдорфу стоит выкатить Франции хорошенькую ноту по итогам их сговора с Туманным Альбионом. Франция за нашей спиной договорилась с Британией, нашим геополитическим противником. Мол, теперь мы умываем руки, а с бошами разбирайтесь сами. Я думаю, Париж мгновенно протрезвеет, как пьяница, упавший в холодную грязную лужу». Александр Михайлович что-то черкнул у себя в блокноте. «Совершенно с вами согласен, Павел Павлович. Весь мой опыт и все, что я нашел по этому вопросу в литературе из вашего времени, говорит о том же. Выиграв эту войну, мы полностью развяжем себе руки во внешней политике. Так что вопрос Антанты государь может просто игнорировать за маловажностью. Но есть другой вопрос, который так просто игнорировать не получится. Это болезнь наследника престола. В связи с этим несколько вопросов. Во-первых, имелся ли в вашем времени медицинский путь решения этой проблемы?» Я ответил: «Нет. В нашем времени болезнь тоже оставалась неизлечимой. Больному могли продлить жизнь, но это была совсем не та жизнь, какую должен вести император всероссийский. Подробнее на эту тему на островах Элиота поговорите с профессором Шкловским. Пусть он по специальности военный медик, но все равно в этом вопросе знает значительно больше меня». «Хорошо». Александр Михайлович опять что-то записал. «Тогда другой вопрос. Насколько будет полезно признание будущего цесаревича неспособным занять трон? Только в том случае, если заранее будет определена альтернативная фигура, про которую будет железно известно, что она не откажется в последний момент, как в нашей истории поступил присутствующий здесь младший брат правящего императора». Михаил покраснел. «Как только новый наследник будет определен, можно будет признавать старого неспособным занять трон. Не раньше». Александр Михайлович сделал еще одну запись и захлопнул блокнот. «Как только появится такая возможность, я доложу ваши соображения государю. Теперь же, что называется, в частном порядке, позвольте узнать ваше мнение по поводу самого государя всероссийского». «Николай Александрович имеет много благих намерений, но очень подвержен влиянию разных заинтересованных лиц, которых при дворе больше, чем мышей в амбаре. Поэтому-то все начинания так и остались реализованными не до конца, или вообще не реализованными. И это же привело его вместе с семьей в Ипатьевский подвал. Если такой же образ действий повторится и в этот раз, то у нас немного шансов спасти империю от коллапса». «Вы считаете, что...» Александр Михайлович снова потянулся к своему блокноту. «Только добровольно, с переходом на другую общественно значимую работу». Я обвел взглядом всех присутствующих. Тем более, что никто не мог назвать императора Николая II глупым. Нет. Всего лишь слишком зависимым от мнения окружающих. Хотя шок от поступившей от нас информации сможет на какое-то время привести государя в тонус. Так что у нас будет на решение этого вопроса до нескольких лет. «И какую уже работу вы считаете сопоставимой с работой государем?» — поинтересовался Михаил. «В нашей истории поднимался вопрос о восстановлении патриаршества. И первым возрожденным патриархом должен был стать бывший государь всероссийский. Как я понимаю, тогда воспротивилась Александра Федоровна». «Хорошо. С политическими вопросами понятно. Последний из них, конечно, самый тяжелый, но составляемые нами проскрипционные списки февралистов и прочих изменников сильно уменьшат число советников. А сейчас...» Александр Михайлович посмотрел на Карпенко. «Пусть Сергей Сергеевич доложит свои соображения по победоносному завершению этой кампании на море. Я, конечно, еще буду беседовать и с Макаровым, и с Алексеевым, но сейчас мне интересно ваше мнение». Карпенко встал. «Павел Павлович, если вас не затруднит, будьте любезны, дайте на экран оперативную карту Тихоокеанского театра военных действий». Дождавшись, пока я выполню его просьбу, он подошел к плазме. «Спасибо, Павел Павлович. Итак, перед вами расстановка японских военно-морских сил примерно двухнедельной давности. Тогу с первой эскадрой на островах Элиота, Камимура со второй эскадрой в Сасебо и Катаока с третьей эскадрой на Цусимских островах. С тех пор все радикально поменялось. Проходя мимо Японии в начале марта, мы не только провели рейд по торговым коммуникациям, но и уменьшили японский флот на 3 единицы. Вспомогательный крейсер «Джапан Мару», канонерскую лодку «Осима» и бронепалубный крейсер «Сума». На последнем мы отработали технологию подавления японских бронепалубных крейсеров второго ранга при помощи нашей артиллерии, которую потом применяли в бою у Порт-Артура». Александр Михайлович хмыкнул. «Побоище? Что-что?» — не понял Карпенко. «У Порт-Артура вы устроили настоящее побоище, избиение младенцев, а никакой не бой. Ведь бедный Тога даже не смог ни разу по вам выстрелить», — пояснил великий князь и после короткой паузы пробормотал. «Хотя тот, кто все это устроил, может, так все это и задумывал». «Как говорят наши друзья-индусы, карма», — пояснил я. «Будем считать, что им рикошетом отскочили события 26 января. И вообще всего того, что случилось в мире за 100 лет в результате их необдуманной авантюры». «Может быть, может быть», — Александр Михайлович побарабанил пальцами по столу. «Продолжайте, Сергей Сергеевич». «После событий 14 марта японский флот потерял первую боевую эскадру и полностью утратил контроль за северной частью Желтого моря». Карпенко прокашлялся. «Противник потерял 6 эскадренных броненосцев, 2 броненосных и 4 бронепалубных крейсера, 8 истребителей и 8 миноносцев. Предпринятый в период с 18 по 27 марта рейд корабельной группы в составе крейсера первого ранга «Аскольд», крейсера второго ранга «Новик» и БПК «Адмирал Трибуц» и под общим командованием капитана первого ранга Ритценштейна фактически обезглавил японскую третью боевую эскадру. 19 марта в результате ночного боя на контркурсах артиллерийским огнем со «Скольда» был потоплен броненосец «Чин Йен». «Постойте, постойте», — пробормотал Карл Иванович и вопросительно посмотрел на Александра Михайловича. Великий князь кивнул, и господин Ленстрем продолжил. «Вы сказали, броненосец был уничтожен огнем крейсера? Как «Аскольд» мог потопить, пусть и старый, но все-таки броненосец?» «Действительно, Сергей Сергеевич, как?» — заинтересовался Александр Михайлович. «Я-то грешным делом подумал, что это вы не утерпели и пустили по нему свою чудо-мину». «Все просто, ваше императорское высочество», — ответил Карпенко. «Представьте себе, темная ночь. Русские корабли идут без огней. Только по данным нашего радара, их не видно и не слышно. Они призраки в этой ночи. Японские броненосцы и транспорты напротив иллюминированы, как рождественская ярмарка. К начарту «Аскольда» по радио каждые 30 секунд поступают данные с нашего радара о направлении на противника и расстоянии до него. Огонь был открыт с дистанции, на которой старые 25-калиберные 12-дюймовые орудия Круппа его просто не доставали. После 5-го или 6-го залпа Аскольда несчастный Чин Йен полыхал как костер. Слишком много дерева в конструкции. Тут мы перешли только на передачу точной дистанции до цели, а все остальное артиллеристы Аскольда уже видели и сами. «Да вы поэт, Сергей Сергеевич», — усмехнулся Александр Михайлович. «Я так себе прямо и представил. А это не опасно, идти ночью без огней?» «С нами нет, уважаемый Александр Михайлович», — отпарировал Карпенко. «Ведь ходовые вахты Аскольда и Новика постоянно получали от нас корректировки курса». «Возможно, возможно», — Александр Михайлович раскрыл свой блокнот. «Я тут в соборе перекинулся парой слов с некоторыми командирами кораблей. Господа офицеры шокированы, в хорошем смысле. Говорят, что тренировки артиллеристов по вашей системе уже довели количество попаданий до 5%. При том, что раньше этот показатель не превышал 1%. Кстати, капитан первого ранга Громадчиков на вас чуть не молится за второй бой при Чемульпо. Говорит, что без вас они потеряли бы там или жизнь, или честь». Карпенко склонил голову. «Спасибо, уважаемый Александр Михайлович, вы мне льстите. А что касается точности стрельбы, то даже с тем прицельным оборудованием, которое сейчас имеется на кораблях российского императорского флота, достижим показатель в 20% попаданий на дистанции в 35 кабельтовых. Именно с такой точностью стреляли черноморские эскадренные броненосцы как раз этого поколения в бою при мысе Сарыч в августе 2014 года. Весь секрет заключается в подготовке личного состава. Новейший германский линейный крейсер «Гебен» вынужденно бежал от 3 устаревших русских броненосцев. Немцев тогда спасло только преимущество в скорости больше 10 узлов. Их собственная точность стрельбы главным калибром была на уровне 2%. Александр Михайлович ошарашенно посмотрел на своего адъютанта. Тот ответил ему таким же обалделым взглядом. До сего момента считалось, что нужно наращивать вес минутного залпа, уменьшая калибр и увеличивая скорострельность орудий. По этому пути пошли англичане, а за ними и весь мир. Но до мысли, что к этому необходимо приложить еще и индивидуальную подготовку личного состава, пока додумались только разве что японцы, чей флот численно уступал всем конкурентам. И то они по этой программе к войне смогли подготовить только команды броненосцев и броненосных крейсеров по знаменитой схеме ТОГО 6+6. Обо всем этом Александр Михайлович знал, но заявленная цель в 20% попаданий вводила в оторопь. Хотя, если русские же моряки смогли добиться через 10 лет, то почему этого нельзя сделать сейчас? Можно сказать, превратить в линии один броненосец или крейсер в 10. Тем временем Карпенко продолжал. «Например, в ходе этого рейда мы продолжали ежедневные тренировки артиллеристов Аскольда и Новика. Так что Константин Александрович скромничает. Его корабль замечательно показал себя в этом сражении. Конечно, первым делом мы основательно проредили японцев, но уж больно неравны были силы с самого начала. Хочу отметить действия крейсера «Новик» под командованием капитана второго ранга Николая Оттовича Эссена. В самом начале боя он точно выставил дымовую завесу, чем дал возможность Трибуцу подойти на дистанцию залпа из реактивных бомбометов. А потом, выполнив эту задачу, «Новик» буквально растерзал 3 японских миноносца, которые пытались прорваться к арестованным транспортам. В результате этого боя и всех предыдущих потерь от 3-й боевой эскадры осталось 2 бронепалубных крейсера 2-го ранга и куча канонерок. По нашим данным, вице-адмирал Катаока погиб при взрыве Икицусимы. Если мы продолжим наши рейды, то Япония потеряет контроль за всем побережьем Желтого моря, включая порт Чемульпо. Разгром базировавшегося там отряда вынудит японское командование полностью прекратить перебрасывать войска и грузы из Японии в Корею, поскольку Фузан, который находится от предполагаемой линии фронта по реке Ялу, чуть ли не втрое дальше, чем Чемульпо, и почти в 10 раз дальше, чем Цинампо, в любом случае, как и Цусимские и Корейские проливы, блокирован Владивостокским отрядом крейсеров и нашим подводным крейсером «Кузбасс», который следит за тем, чтобы пока полностью боеспособная вторая боевая эскадра под командованием вице-адмирала Камимуры не сумела сбежать из ловушки Цусимских островов. К тому времени, когда мы отремонтируем все броненосцы и завершим подготовку артиллеристов, что случится к середине мая, русский флот втопчет в пучину господина Камимуру вместе с его эскадрой, прямо в базе, не особенно и вспотев. О том, что произойдет после окончательного разгрома японского флота, вам расскажет подполковник морской пехоты Александр Владимирович Новиков. Ваше императорское высочество, как мне известно, боевое крещение вверенной мне бригады состоится примерно в последней декаде мая. Основной целью десантной операции назначен портовый город Фузан. Операция преследует несколько целей. Первая цель – окончательно блокировать японскую армию в Корее. Нет никаких сомнений, что японское правительство считает Корею основной целью этой войны и, захватив ее, будет пытаться удерживать любыми средствами. Поскольку высадку убийц Цива, как в нашей истории, они теперь смогут увидеть разве что в мечтах, то вся 300-тысячная японская армия будет сосредоточена на Корейском полуострове, и ее переброска туда завершится как раз к концу мая. С этой точки зрения Корея выглядит как огромная мышеловка. Пока наш флот держит море, никаких шансов обойти линию обороны по берегу Ялу у японцев нет. Прорываться через оборонительные позиции в лоб, имея всего лишь двойное превосходство в силах, самоубийство. «Скажите», — прервал Новикова великий князь Михаил, «как вы считаете, кто из наших генералов мог бы быть наилучшим командующим обороны на реке Ялу? А то за последние дни я перечитал в ваших материалах все, что смог найти по Лаулянскому и Мугденскому сражениям. Исходя из этих сведений, про наших генералов слова доброго сказать нельзя». «А об обороне Порт-Артура вы читали?» — поинтересовался подполковник Новиков. Михаил пожал плечами. «Зачем? Как я понимаю, вы с господином Карпенко уже озаботились, чтобы этот эпизод у нас не повторился. Ну и потом мне было неприятно читать, как русские генералы сдали врагу русскую же крепость». «Эх, ваше императорское высочество, лишних знаний не бывает», — вздохнул подполковник Новиков. «Вот если бы вы читали, то знали бы, что фактически крепость смогла продержаться, несмотря на предательство, так долго только потому, что ее обороной командовал генерал-майор Роман Исидорович Кондратенко». «Уел тебя, Миша, подполковник, уел», — усмехнулся Александр Михайлович, и Михаил покраснел. «Намотай на ус и запомни на всю жизнь, что лишних знаний не бывает. Подполковник, ведь этот генерал Кондратенко, кажется, еще и фортификатор». «Так точно». Новиков заколебался. «Вот только, ваше императорское высочество, не все знания одинаково полезны». «Что вы имеете в виду?» — заинтересовался Александр Михайлович. «Русская армия не воевала почти четверть века. Последний ее боевой опыт, на основе которого написаны все уставы и наставления, относится к периоду русско-турецкой войны 1878 года. С тех пор винтовки нарастили меткость, дальнобойность и скорострельность. Появились новые виды взрывчатых веществ, обладающие разрушительной силой. Артиллерия увеличила дальность стрельбы и фугасное действие снаряда. Появилась возможность стрелять с закрытых позиций, находясь вне прямой видимости противника. В конце концов, это только русская армия приняла на вооружение в полевые части только 3-дюймовые орудия Шнайдера. Все остальные армии имеют в своем распоряжении и 48-линейные, и даже 6-дюймовые пушки и гаубицы. Это делает бессмысленным строительство возвышающихся над землей сооружений, таких как редуты, люнеты и даже форты. Все они будут очень быстро разбиты настильным огнем тяжелых пушек. Пока об этом никто, кроме нас, не знает, но наступает век солдат в обороне закапывающихся в землю, как кроты. Окопы в полный профиль, артиллерия на закрытых позициях, зарытые в землю и оснащенные скорострельными пулеметами бетонные доты и деревянно-земляные дзоты. Узлы обороны, соединенные ходами сообщения для скрытого и безопасного маневра силами и эвакуации раненых. Ну и, кроме всего вышеназванного, максимальное насыщение боевых порядков ручными и станковыми пулеметами. «Постойте, подполковник», — прервал Новиков Александр Михайлович, открывая свой блокнот и листая страницы. «Вот, 400 ружей пулеметов Матсона. Это был ваш заказ?» И 3500 пистолетов Браунинга. И тротил, и этот, как его, гексоген, и порошковый алюминий». «Да, наш», — встревожился Новиков. «А что-то не так?» «Да нет, господин подполковник, все так. Заказ передан по назначению. На мой страх и риск». Александр Михайлович захлопнул блокнот. «А теперь будьте любезны, раскройте назначение вашего заказа. Ведь, кроме всего прочего, ваши новшества влетят казне не в одну копеечку. Пулеметы Мадсена предназначены для усиления огневой мощи бригады, как в атаке, так и в обороне. Из-за относительно небольшого веса они могут сопровождать боевые порядки бригады в ходе атаки и позволят быстро перейти на достигнутом рубеже к обороне, насыщенной огневыми средствами. Поскольку предполагается, что бригада будет действовать в условиях подавляющего численного перевеса противника, то необходимо иметь под рукой средство быстрого истребления любого количества двуногих прямоходящих. У японцев есть такой обычай. Когда у них имеется численное превосходство, они будут кидаться на вражескую оборону, как пес на забор. В таком случае единственное средство остановить их — истребить всех до единого». Александр Михайлович кивнул. «Звучит жутковато, но допустим. Я 2 года жил в Японии, и все, что вы о них говорите, очень похоже на правду. В конце концов, не мы начали эту войну, и каждый должен сам хоронить своих мертвецов. Но вот скажите, зачем вам такое количество пистолетов Браунинга номер 3, да еще сделанных под патрон Парабеллума? Во-первых, бойцы не должны оставаться безоружными в ходе боя на дистанции между 50 и 2 метрами, когда противник уже слишком близко, чтобы стрелять в него из 3-линейки, но еще слишком далеко, чтобы колоть его штыком. Есть вариант опробовать казачью схему рукопашного боя с разбиением на пары, когда один боец, обладающий повышенной физической силой, прокладывает дорогу штыком, а второй с браунингом отстреливает тех врагов, что могут ударить его сбоку или выстрелить в упор. Все это необходимо в связи с отсутствием доступных для постановки на вооружение пистолетов-пулеметов. Ну, парабеллумовский патрон постольку-поскольку. Этот патрон в будущем будет иметь куда более широкое распространение, чем аналогичный патрон Браунинга. Во столько же раз больше, во сколько Германия больше Бельгии. Мы бы и парабеллумы заказали, но они стоят раза в 2 дороже, а преимуществ имеют не так много. Тротил, гексоген и алюминий — это не нам, это флоту. Если смешать 3 эти компонента в определенной пропорции, то получается так называемая морская смесь, или ТГА, в 1,5 раза превосходящий тротил по фугасному действию. В арсеналах флота очень много так называемых фугасных снарядов, снаряженных еще черным порохом. Когда его высокопревосходительство наместник Алексеев узнал о такой замечательной смеси, то ему пришла в голову мысль переснарядить часть таких снарядов новым веществом и испытать их на японских головах, в том числе и в ходе поддержки десанта. А поскольку у этих снарядов и трубки взрывателей тоже старые, системы Барановского, то и рваться при ударе о цели они будут вполне безотказно. В разговор вступил Карпенко. «Ваше императорское высочество, кстати, этой самой смесью снаряжены все боеприпасы на наших кораблях. Снаряды всех калибров, самодвижущиеся мины, реактивные бомбы, боевые части тяжелых ракет». Александр Михайлович кивнул. «Так вот почему самый большой калибр орудий у вас 5 дюймов, а разрывы в бою были как от 8-дюймовок. Понятно. Может получиться весьма неприятный сюрприз для неприятеля». «Ну, господа, если это все...» «Не все, ваше императорское высочество, далеко не все», — вмешался в разговор я. «Вы забыли о тех, кто эту войну спланировал, подготовил и сейчас финансирует. Вы забыли об англичанах. Вот это истинные кукловоды, не показывающиеся на сцене, а дергающие ниточки из темноты. Но сейчас все пошло не так, и сегодняшнее покушение на кого-то из вас, а может и на всех троих, показывает, что чопорные джентльмены выведены из равновесия. Они каждый день несут убытки, в том числе и от действий нашего флота. Что они предпримут дальше, никому не известно. А потому надо продумать и для них несколько приятных сюрпризов». Великие князья в очередной раз переглянулись. Александр Михайлович озабоченно переспросил. «Вы действительно считаете, что Великобритания вмешается в эту войну? Не хочется верить. Хотя, если вспомнить Берлинский конгресс, пожалуй, вы правы. Просто так молча британские лорды сидеть не будут. Мое лицо перекосило кривая усмешка. Ваше императорское высочество, начало боевых действий до объявления войны вы уже видели. Так сказать, открытие в области военного искусства, свойственное 20 веку. Мы тут так все ускорили своим вмешательством, что вполне можем получить еще одно новшество 20 века, так называемый вооруженный конфликт. Это когда боевые действия средней интенсивности ведутся вообще без объявления войны. Я не исключаю попыток Royal Navy помешать операциям наших крейсеров всеми средствами, включая применение оружия. Аскольд, Новик и Трибус уже нанесли интересам Британии весьма солидный ущерб. Интересно было бы посмотреть, на какой уровень поднялись страховые взносы Ллойда для плавания в этих морях. Конечно, японская морская торговля прервана не полностью. И у торговых судов еще остается возможность проскочить с грузом в порты Японии. Но это так, русская рулетка. Для хозяев лондонского Сити такой риск неприемлем. Да вы и сами не хуже моего знаете этих господ. Алчностью и отсутствием моральных принципов они чем-то напоминают нильских крокодилов. Положите им в рот палец, и вам отхватят руку по самое плечо. Так что я жду, что к следующему нашему рейду все британские крейсера, базирующиеся на Вэхэвэ и Гонконг, выйдут в море охранять британскую торговлю. Вот тут-то и возможны вооруженные конфликты, исходя из того, что британцы понимают морское право как право силы. Именно поэтому мы с Сергеем Сергеевичем посоветовались и во вторую смену крейсерства решили выпустить «Баян», «Богатырь» и «Быстрый». Я не могу обещать за британцев, но... «Павел Павлович», — прервал меня Карпенко, — «давайте я скажу проще. Мы ждем, что в ходе следующего крейсерства командир одного из тяжелых британских броненосных крейсеров решит наказать нас за блокаду Японии и вступит в боевое столкновение с самой слабой единицей рейдовой тройки, с «Богатырем». Это в их привычках бить всегда самого слабого. Если ничего такого не случится, то мы проведем самое обычное крейсерство. В противном случае роли в тройке распределяются так. «Богатырь» — приманка. Его артиллеристы в ходе тренировок во время блокирования Корейского пролива довольно неплохо научились стрелять на средние дистанции 30-40 кабельтовых. Так что и британские моряки будут неприятно удивлены, что жертва еще и огрызается. Роль «Баяна» — отвлекать на себя внимание. Командир британского крейсера будет считать, что пока его дымы далеко, он в полной безопасности. Ну, а «Быстрому» отведена роль палача. Скрытно сблизиться с агрессором на дистанцию открытия огня, чему будет способствовать маскировочная окраска и отсутствие дымов. Напоминаю, дальнобойность его 4 130-мм орудий — 150 кабельтовых. Скорострельность — 45 выстрелов в минуту на ствол. Японские бронепалубные крейсера второго ранга гибли после 30-60 выпущенных в них снарядов. Мы пока не знаем, сколько сможет продержаться британский броненосный крейсер, но, имея в погребах полный боекомплект в 4000 выстрелов, «Быстрый» способен свальсировать с целой эскадрой. В самом крайнем случае, если «Богатырю» будет грозить серьезная опасность, «Быстрый» может нанести удар москитом. Там вообще точность стрельбы 100%. Один выстрел — один труп. И получится, что Royal Navy вместо урока русскому флоту сам получит урок на тему «Не рой другому яму». Конечно, вы можете своей властью отменить операцию. Но тогда бритты тихо-тихо начнут отжимать нас обратно к Артуру и снова восстановят снабжение Японии всем необходимым. Карпенко замолчал, а Александр Михайлович, немного помолчав, заметил. Не надо ничего отменять. Пусть все идет, как идет. Эти господа стравили нас с японцами, надеюсь обмануть и тех, и других. Главное, Сергей Сергеевич, вы гарантируете, что наши корабли не будут иметь тяжелых повреждений и особенно потерь в командах? Вы ведь рассчитываете на поединок с единичным тяжеловесом типа Good Hope. А вашим противником может оказаться и группа крейсеров. К примеру, Terrible, Powerful, Amphitrite, возглавляемые тем же Good Hope'ом. Что тогда? Карпенко вздохнул. По бронепалубным крейсерам второго ранга мы будем действовать исключительно артиллерией. А больших парней, ничего не поделаешь. Придется угощать летающими сигарами. Надеюсь, им понравится. Тут главное в условиях вражеского численного превосходства сберечь и богатыря, и баян. Мы с нынешним командиром Быстрого, капитаном второго ранга Никольским, Антоном Петровичем, еще обдумаем эту проблему. Главное, что британские командиры начисто лишены фантазии и под страхом виселицы всегда вытягиваются в кильваторную нитку за флагманом. Японцев мы на этом подловили. Подловим и британцев, как японских учителей. Александр Михайлович наклонил голову. Думаю, что после Порт-Артура могу вам поверить. «Да, кстати, Александр Владимирович», — великий князь посмотрел на Новикова, — «расскажите-ка мне, как вы собираетесь высаживаться на берег? История со шлюпками, как я знаю, это долгая канитель, а специальных катеров у вас только 4. Каким образом вы собираетесь высаживаться в Фузане?» «Есть один замысел», — замялся Новиков. «Вполне обычное дело в нашем времени. Но тут еще такого никто не делал. Павел Павлович, будь добр, выведи на плазму карту Фузана. Увеличь порт. Обратите внимание на карту. Нас интересует возможность захвата непосредственного порта и тем самым окончательное пресечение снабжения японской армии. План такой. Внезапно, возможно, ночью, у нас очень большие возможности в области ночных действий. Головная группа на катерах захватывает вот эти пирсы, куда и высаживается следом основная волна десанта. Все это потребует четкой координации операции, ее внезапности, предварительных тренировок личного состава, ну, конечно, и очень точной и мощной артиллерийской поддержки. Больше половины всех упражнений корабельных артиллеристов — это поражение береговых объектов, в том числе и ночью, — сказал Карпенко. Так что не беспокойтесь. Будет приказ — исполним. Михаил. Александр Михайлович посмотрел на самого младшего Романова. И ты еще хочешь участвовать в этой авантюре? И, кстати, подполковник, что вы планируете делать, захватив город и порт? Первым ответил Михаил. Сандро, да услышав этот план, теперь я не просто хочу, я умираю от желания оказаться там. Понять, кто я, мужчина или маменькин сынок, которому можно доверить только игру в солдатики. Настоящие люди будут делать там настоящее дело во славу государя-императора и России. Я не моряк и не могу совершить свои подвиги на море. Поэтому мое место там и только там. Александр Михайлович тяжело вздохнул. Вот вы, господин Одинцов, думали, как остановить британские поползновения в нашу сторону? Я кивнул. Так вот, если эта операция будет успешна, то бритты решат, что то же самое вы сможете повторить и в Вейхавее, Гонконге и даже в Сингапуре. И будут думать больше об обороне, а не о том, как делать нам гадости. Когда Михаил замолчал, встал Новиков. «Ваше императорское высочество, все сказанное верно. И на какое-то время все будут шокированы нашими действиями, но потом начнут искать противоядие и от этих приемов. Усиливать противодесантную оборону, сооружать укрепления и прочее. Что же касается наших планов по дальнейшим действиям после захвата города, то вот 3 господствующих высоты и река. Эти рубежи и станут границами удерживаемого плацдарма. А там можно будет решать, нанести ли сильный удар на Ялу, воспользовавшись тем, что Куроки часть сил повернет на юг, или начать перебрасывать резервы на плацдарм, расширяя его в сторону Сеула. Минусом последнего решения может оказаться то, что при усилении фузанской группировки войск сверхнеобходимого могут возникнуть проблемы с ее снабжением по морю. Так что я за удар со стороны Ялу. «Понятно, господа». Великий князь Александр Михайлович встал. «Теперь нам надо обдумать все услышанное от вас, чтобы иметь возможность вернуться к этому разговору позже. А сейчас прошу показать нам наши каюты и сообщить о том, как размещены наши люди». «Разумеется», — кивнул я. Пока Карпенко, вызвав вахтенного, разводил высоких гостей по каютам, я вышел на верхнюю палубу. Вроде времени прошло всего ничего, но взмок, как от 2 часов в спортзале. А Ольга хороша, прикидывалась, что пропускает все разговоры мимо ушей и вообще молчала, а сама слушала очень внимательно. От меня такие вещи не скроешь. То ли еще будет».